ты очень страдаешь. Надеюсь, лечение подействует?» «Говорят, да, но иногда мне кажется, что я уже никогда не избавлюсь от этой мерзости. Эх, знать бы, кто наградил меня ею на сей раз!» Его глаза сверкнули, и она вздрогнула. Ей уже рассказывали о тех варварских жестокостях, которыми он прославился в Неаполе. «Кажется, сестра, — сказал Чезаре, — ты все-таки не очень рада меня видеть. Ах, ошибаешься! Вот только жаль, что ты выглядишь не так хорошо, как мне хотелось бы». Он взял ее за руку, и она постаралась не показать, что его пожатие причинило ей боль. «Твой будущий супруг слывет грубияном», — сказал он. «Я кое-что слышал о нем. Едва ли он будет похож на твоего прежнего Альфонса, которому ты питала такие нежные чувства». Она не смела взглянуть на него. «Мы не выбираем тех, за кого выходим замуж», — прошептала она. «Такова наша судьба. Мы должны покоряться ей». «Моя Лукреция!» — воскликнул он. — Неужели Богу угодно? Она знала, что он собирался сказать, и поэтому перебила его. — Мы будем встречаться. Ты постараешься почаще приезжать ко мне в Феррару, а я к тебе в Романью. — Да, — сказал он, — да, ничто не должно разлучить нас. Затем наклонился к ее лицу и прошептал. — Лукреция, ты дрожишь. Точно боишься меня. Во имя всех святых. Почему? Почему? «Чезаре», — ответила она, — «скоро ты уедешь из Рима, а я выйду замуж. И ты боишься своего брата, который так любит тебя. Лукреция, я этого не допущу. Я заставлю тебя радоваться мне, любить меня так же, как я тебя». «Да, Чезаре». «Лукреция, ты для меня важнее всех на свете. С кем бы я ни был, я люблю только тебя. Все остальные, они быстро надоедают мне. Они не Борджи. Лукреция, Лукреция, я бы отдал тебе все, что у меня есть, всю свою жизнь, если бы только...» «Нет», — твердо сказала она, — «нет». «А я говорю «да», — властным тоном произнес он. Его рука легла на ее затылок. В это мгновение она подумала, что он готов убить ее, потому что сейчас наверняка представил свою сестру вместе с супругом, а для него не было ничего более невыносимого, чем такая картина. Затем он неожиданно выпустил ее и горько рассмеялся. «В тебе течет кровь Борджа, а ты как будто и не знаешь об этом. Хочешь быть, как все остальные, любить супруга, растить детей, но ты все равно не спрячешь того, что есть тебе. Никуда не денешься от своей натуры. Сегодня ты придешь в мои покои. Я устраиваю небольшую вечеринку. Будут наши отец и кое-кто еще. Думаю, ты хорошо проведешь время». «С великим удовольствием приду к тебе», — согласилась она. «Да, Лукреция», — сказал он, — «ты придешь». В тот вечер в покоях Чезаре состоялась оргия, одна из тех, что позже стали упоминаться чуть ли не в каждом разговоре, касающемся семьи Борджи. Эта затея принадлежала самому Чезаре. Были зажжены свечи в канделябрах. У одной стены стоял папский трон, искусно убранный в шелк и парчу. На троне сидел папа. Лукрецию посадили между ним и его сыном. Все сопровождалось неумеренными возлияниями, непристойными разговорами. Тон задавал Чезаре. Это было то, что называл порядочной компанией, и ему, видимо, хотелось перейти от непристойных разговоров к такому же непристойному поведению. По его распоряжению сюда привели 500 самых известных римских куртизанок, готовых делать все, что от них потребуют, и больше всего на свете боявшихся не угодить Чезаре Борджи. Они танцевали, музыка становилась все громче, танцы — все разнузданней. Тема была одна — обольщение и торжество обольстителя. Чезаре пристально следил за сценой. На небольшом столике перед ним лежала коллекция платьев из тончайшего шелка, чудесная кожаная обувь и шляпы. Это были награды, которые Лукреция должна была вручить лучшим исполнительницам. Вот почему он потребовал, чтобы она внимательно следила за каждой парой и замечала все их достоинства и недостатки. Когда танцовщицы начали в такт музыки раздевать друг друга, папа захлопал в ладоши. Лукреция сидела неподвижно, стараясь не смотреть на отца и брата. Она пыталась улыбаться, но улыбка была неестественной. Не вид обнаженных женщин смущал ее. Выросшая в Риме, она привыкла к подобным зрелищам. Лукреция понимала символическое значение этого зрелища. Посредством него Чезаре говорил ей, что она — одна из них, что она принадлежит им, что даже в добропорядочной семье Эсте она не сможет забыть этого вечера. «А теперь, — сказал Чезаре, — начинается состязание». «Очень любопытно», — засмеялся папа, не отрывавший взгляда от пухлой брюнетки, которая освободилась от последней части своего туалета. Чезаре хлопнул в ладоши, и ему принесли большую чашу жареных каштанов. «Мы будем их разбрасывать, а дамы собирать», — объяснил он, «и каждая будет держать зажженный подсвечник. Полагаю, это несколько усложнит их задачу, но тем интереснее будет наблюдать за ними». «Ваше вино казалось слишком крепким. Заявляю, я не буду ползать по полу и бороться за вашу приманку», — сказал папа. Он взял горсть каштанов и бросил их пухлую брюнетку. Все, кроме Лукреции, тотчас разразились громким хохотом. Куртизанки отталкивали друг дружку, боролись, обжигались о горящие подсвечники и визжали во весь голос. Иных сбивали с ног. Они падали и продолжали собирать каштаны, ползая на четвереньках. Это и было условным сигналом для слуг, стоявших в углу комнаты. Возбужденные видом обнаженных женщин, они кинулись на сцену. Папа смеялся до слез, показывая то на одну пару, то на другую. Чезаре положил руку на плечо сестры. «Хорошенько примечай», — сказал он. «Тебе предстоит раздавать награды тем, кто умеет демонстрировать свое ремесло». Чезаре положил руку на плечо сестры. «Хорошенько примечай», — сказал он. «Тебе предстоит раздавать награды тем, кто умеет демонстрировать свое ремесло». Она не смела пошевелиться. Щеки у нее горели, но в глазах застыл ужас. Все это было затеяно с одной целью — опорочить ее и навсегда заклеймить этим пороком. «Никуда ты не денешься от нас!» — хохотал Чезаре. «Ты наша! Кровь от крови, плоть от плоти! Ты не смоешь себя клеймо Борджи! Не смоешь, потому что оно — часть тебя!» Наконец все закончилось. Ее тошнило от ужаса и отвращения. И все-таки она сделала то, что от нее требовали. Выбрала победительниц и раздала награды. Она знала, что всегда будет исполнять желания своего брата. Выход оставался только один — побег. В ее покоях долго горел свет. «Пресвятая Богородица», — молилась она, — «сделай так, чтобы я поскорее очутилась в Ферраре. Пусть за мной приедут, поскорей, пока еще не слишком поздно». Она ждала, а они все не ехали. Папа не скрывал досады. «Ну, что на сей раз?» — вопрошал он. «Что еще нужно этому неуемному Эркюлю? Выгодное назначение для его ублюдка Юлия? Какое-нибудь тепленькое местечко, синекуру, не требующее больших хлопот, но гарантирующее приличный доход? Пусть и не мечтает. Кардинальскую мантию для его приятеля Джана Лука Кастеллини да Понтремоли? Этого он тоже не добьется. Тогда что? Чего он ждет? Погода-то скоро совсем испортится». Лукреция не находила места от отчаяния. Чезаре болел, но скоро должен был поправиться. Ей становилось страшно. паутина опутывала ее все плотнее. Она написала своему будущему свекру, унижалась, просила ускорить приезд его сыновей.